Его верхние регистры, его нижние регистры звучали чисто, как у соловья, а уж что касается среднего... «Знаю, знаю», — перебил гофмаршал Болтуна, — «знаю, милейший».